34. Святой не перестал выжидать и решился дать сражение неприятелю лишь после того, как в его распоряжении оказались 14-й легион с вексиллариями 20-го и подразделение вспомогательных войск из размещенных поблизости, всего около 10 тысяч вооруженных. Для сражения он избирает местность с узкой тесниною перед нею и с прикрывавшим ее сзади лесом, предварительно уверившись в том, что враг только перед ним на равнине, и что она совершенно открыта, и можно не опасаться засад. Итак, легионеров он расставил сомкнутым строем по обе стороны от них легко вооруженных, а на крайних флангах конницу в плотных рядах. А у британцев в каждом отряде конных и пеших шло ликование. Их было такое множество, как никогда ранее, и они были преисполнены такой самоуверенностью, что взяли с собой жен, дабы те присутствовали при их победе, и посадили их на повозки, находившиеся у краев поля.